Глава 8. Мак жизни была права. У Мешкова и Симакова, а равно у капитана Риммера и лейтенанта Малаха, день, начиная с утра, должен был получиться очень занятым. Таким он и заделался. Первые двое во взаимодействии с лейтенантом Астрена обеспечивали техническую поддержку со стороны землян, как то сам артиллерийский корабль, постройку и установку мишеней на якоря, а также выделение 4 матросов на транспортировку гранатомета. Вторые двое указывали, как уложить гранаты в ящик, а Малах со своей стороны принимал у Тифора амулет, обеспечивающий гладкую воду. Еще с час командор потратил на первую лекцию земным командорам. В результате шлюп отдал швартовы лишь после полудня. Вопреки ожиданиям, погрузка и установка гранатомета не вызвала ажиотажа. Что-то вроде очень малокалиберного орудия с очень сомнительными характеристиками. Вот каково было мнение всего экипажа. Астрена, будучи адъютантом адмирала, исполнял обязанности наблюдателя, то есть вообще ни во что не вмешивался. Командир корабля, лейтенант Азарьев, получил все нужные инструкции. Также ему представили 2 непонятных иностранцев в одежде незнакомого кроя. Один из них был лейтенантом-артиллеристом, судя по имени, турком или татарином. По любым соображениям, такому делать на борту корабля русского императорского флота было совершенно нечего, но приказ шел от самого Нахимова. Второй оказался капитаном дальнего плавания. Этот, хотя бы по имени, был германцем, правда, его акцент совершенно не походил на германский. По этой причине Азарьев подумал, что, наверное, Риммер Карлович родом из Баварии, потому что всем известно, баварцев даже природные жители Гамбурга не понимают. Он поделился, шепотом, конечно, этой догадкой с лейтенантом Симаковым, получив в ответ неопределенное хмыканье. Пока шлюп, подгоняемый несильным бризом, отваливал и шел к точке, где были установлены щиты для стрельб, матросы под присмотром немца приготовили то, что он назвал диковинным словом «гранатомет», к палубным рымам на носу. Стаксель убрали, чтобы он не мешал стрельбе. Все российские офицеры отметили, что, судя по тому, насколько легко нижние чины тягали это оружие, вес его был крошечным по сравнению даже с 8-фунтовкой. Одновременно немец наставлял матросов, организуя цепочку для передачи гранат из ящика. «Они тяжелые, братцы, так что 2 руками передавайте, чтобы не уронить. Берегите силы, гранат может 50 перекидать придется. Готовность по команде!» Артиллерист раздавал последние инструкции комендорам, Максимушкину и Патрушеву. «По первому счету, открою огонь я сам. Ваша задача — пристально следить за моими действиями и запоминать. Первые 2-3 гранаты уйдут на пристрелку, причем прицел лучше смещать по горизонту, чтобы столбы от разрывов не мешали. И напоминаю, только попадание в воду с правильной установкой дистанции даст взрыв. В воздухе ничего не получится. Так что для точности устанавливайте дистанцию поменьше и цельтесь для начала с недолетом, а уж потом постепенно поднимать прицел». Ветер стал крепче. На волнах появились барашки. «На лаге!» Азарьеву не было причин надрывать глотку. Небольшие размеры кораблишка позволяли командовать и без этого. 7, ваше благородие!» Малах глянул на щиты и решился. «Риммер Карлович, давай гладкую воду!» Серебряная пластина амулета почти целиком скрывалась в ладони иностранного капитана. Ее увидели только Симаков и Мешков, да и то лишь потому, что к действиям всех иномирцев они приглядывались особо тщательно. Зато эффект от применения заметили все, кто был на борту. Круг гладкой воды был огромен, сажен 40 не меньше. Зеркальная гладь в нем вопиющим образом не сочеталась с порывистым ветром, а заодно противоречила опыту моряков российского флота. Но удивляться было некогда. Малах отдал команду. «Подача гранат, товсь! Заряжай!» Одновременно последовали реплики от русских офицеров. 7 кабельтовых до первого щита!» «На такой дистанции, да без волнения, и мои бы с первого залпа накрыли». «Пожалуй, что так, Михаил Григорьевич». 5 серых тупоносых гранат легли в лоток. Все глаза уставились на Малаха, который стоял, чуть согнувшись у казенной части орудия, и приглядывался. Самыми внимательными были комендоры. Но даже они заметили первый выстрел только по движению затвора, который с негромким металлическим стуком сдвинулся, дал следующей гранате уйти в ствол и скользнул обратно, досылая снаряд. Звук дошел с опозданием. Столб воды от чудовищного взрыва гранаты поднялся явно выше мачты шлюпа. Зрители даже не успели ругнуться, как грохнули еще 2 взрыва. Уже после того, как 3-й столб опал, а обломки щита, крутясь, попадали в воду, князь Мешков машинально отметил в памяти. Первый недолетом 20 сажен, второй 10, третьим — накрытие. Ни одного перелета. Очень мощные взрывы, и на линейный корабль хватило бы одного для критического повреждения корпуса. Вслух же было сказано. «Отменно стреляли, Малах Надирович». «Цель была скромная, Михаил Григорьевич», — проявил скромность артиллерист из иного мира. «Максимушкин, к гранатомету! Делай так, чтобы мушка и прорезь совместились вровень. Готов? Приглядывайся пока, минута у тебя есть. Вон твой щит. Один палец на спуск, второй на ползунок. И не торопись с выстрелами. Щит в ответ стрелять не будет». Комендор про себя отметил, что ворочить ствол совсем нетрудно, а целиться по мушке и прорези – дело наипростейшее. Из осторожности первый выстрел он дал с большим недолетом, а вот второй был позорно смазан, взрыва вообще не случилось. Об этой возможности чужестранный артиллерист и предупреждал. Третий снова недолет, хотя и ближе. От четвертого разрыва щит аж подскочил, но не развалился. С пятого выстрела мишень разнесло в мелкие щепочки. «Для начинающего неплохо», — послышался голос из-за плеча. Максимушкин решил, что все-таки этот Малах не взаправдышний немец, поскольку не изругал за напрасную трату гранат, а наоборот похвалил за меткость. Симаков мысленно отметил, что по виду взрывы на море немного слабее виденных на суше. Куда более впечатленным оказался лейтенант Острена, возможно, как раз потому, что не был артиллеристом, хотя опыт синопского сражения он имел. Правда, его предупредили, что будут испытываться новые бомбы, но ничего не сказали о том, насколько они мощные. Еще больший моральный удар нанесла скорострельность. Даже принимая во внимание, что иностранец явно обладал немалым опытом в обращении с этим орудием, вся стрельба от первого выстрела до поражения мишени заняла с полминуты, и это на три гранаты, а у неопытного Максимушкина от силы полторы минуты на пять выстрелов. Пока присутствующие оценивали и прикидывали, к гранатомету подошел Патрушев. Он получил точно такие же указания и положил руки на спуск и управление. То ли второй комендор переволновался, то ли у него просто не хватило артиллерийских способностей, но щит был разбит лишь восьмой гранатой. Из пристрелочных четыре ушли перелетом. Местные офицеры увидели заминку с подачей гранат по цепочке, но промолчали. К большому удивлению всех, а в первую очередь нижних чинов, немец не ругался, а лишь сухо заметил. «Владимир Николаевич, в бою рекомендую ставить первым наводчиком Максимушкина, а вторым Патрушева. Также рекомендую учения для отработки подачи гранат. Имейте в виду, в бою их придется подавать из трюма, а не из ящика на палубе». «А это почему?» — не выдержал Симаков. «Если ответным огнем разобьют ящик, гранаты по всей палубе собирать придется. К тому же они и взорваться могут», — поддержал Острена. «Нет, в этом смысле боеприпас совершенно безопасен. Самое худшее, что может случиться с гранатой, она упадет в море. Чугун плохо плавает». На эти слова ухмыльнулись даже матросы. Риммер снял действие гладкой воды. Шлюп сразу стал ощутимо потряхивать на волне. «Одна небольшая просьба, господа», — вдруг обратился иностранный артиллерист. «Не покажете ли вы хотя бы один выстрел из ваших орудий?» Адъютант Нахимова нахмурился, отчего его усы чуть приподнялись. «Не смею приказывать, но запас ядер не так велик. Вот если только холостым». «Пусть и холостым. Мне бы увидеть, как заряжают и с пояснениями». Лейтенант Азарев не колебался. «Максимушкин, один холостой выстрел из четырехфунтовки». Комендор принялся действовать и объяснять. «Вот это, ваше благородие, порох в картузе». Комендор сноровисто подхватил бумажный пакет с порохом и затолкал его в дуло чугунного орудия. Туда же пошел пыш, комок пакли. Железный прут Максимушкин сунул в отверстие на стволе. «Чтоб картуз проткнуть, значит». Из фляги комендор подсыпал в то же отверстие небольшую порцию пороха. «Порох тут другой, потоньше», — последовало объяснение. Этот тонкий порох полыхнул ярким пламенем, грянул выстрел, а орудие, подпрыгнув, рванулось назад. «Спасибо, я понял», — свою реплику подал капитан Риммер. «Господа, обязан похвалить обученность ваших матросов в обращении с парусами». Все российские моряки как один постарались скрыть удивление, а ответил командир шлюпа. «Благодарствуйте на добром слове, Риммер Карлович». Про себя Азарев отметил, что, по всей видимости, подчиненные немца не столь умелы. «Через который час мы будем у места стоянки?» — поинтересовался иноземный артиллерист. Разумеется, русские офицеры ничем не показали, что их коробит такое скверное знакомство собеседника с морской терминологией и русским языком вообще. Это прискорбное словоизъявление было объяснено классическим «иностранец, что с него возьмешь?» «Не более получаса осталось, Малах Надирович». «Господа, считаю весьма нужным дать вам пояснение по нашему гранатомету». Все вы должны понимать как его возможности, так и ограничения». Совершенно неожиданным для всех оказался вопрос Астриана. «Малах Надирович, а сколь долго вы будете нас просвещать?» «Думаю, в час уложусь. В таком случае принужден покорнейше отклонить предложение. Адмирал приказал доложить ему результаты немедленно по прибытии». Симаков и Мешков поняли, что в случае необходимости их вызовут, и предпочли промолчать. В разговор вмешался Максимушкин, но сделал это в строгом соответствии с уставом. «Ваше благородие, разрешите обратиться к господину лейтенанту?» «Разрешаю, братец». «Ваше благородие, а что ж за порох-то такой в этом гранатомете, что дыма никакого?» Вопрос предвиделся, поэтому и ответ был подготовлен заранее. «Порох особенный, Максимушкин. Бездымный и беззвучный. А в самой гранате, хотя тоже бездымный, но с большим звуком, небось слышал?» «Да как же не слышать, все слышали. А вот как бы в воздухе так же вдаряло, вот орудие было бы». «Твоя правда, братец, но наши мастера еще до такого не додумались». Пока мужчины занимались смертоносными игрушками, маг жизни вела свою партию. С утра за ней прислали экипаж, и вскоре двери дома Мешковых гостеприимно распахнулись перед многоуважаемой госпожой. Для того, чтобы прочитать мысли горничной, не надо было иметь ранг магистра магии разума. Вполне хватило бы обыкновенного житейского опыта. «Парни с утра хорошо себя чувствуют. Ели в охотку и еще опросили. Но я же, как вы, велели». «Я так и думала, Фрося. Видите». Княгиня и вправду выглядела совершенно здоровой и сразу же по приветствии попыталась взять на себя инициативу. «Мариэлла Захаровна, я хотела извиниться, что вчера даже не успела вас поблагодарить». «Татьяна Сергеевна, извиняться не за что. Вы и вправду были серьезно больны. Сейчас я вас осмотрю. Фрося, вы идите». Скоростью выполнения приказа прислуга ясно дала понять немке о глубочайшем к ней доверии. Осмотр вряд ли занял и 2 минуты. «Как я и предполагала, воспалительное состояние снято». Магистр чуть-чуть покривила душой. Конструкты, поставленные на совесть, еще действовали, хотя нужды в них уже не было. «Теперь вам можно вставать. В полдень рекомендую поесть, как обычно. Вы ведь уже позавтракали, не так ли?» «Ну да, но Фрося говорит, вы не велели давать много». «А я такая голодная». «Так и должно быть». Улыбка. «Мариэлла Захаровна, я сейчас оденусь, а вы, коль не в труд, подождите. Я непременно должна с вами поговорить». «Так я как раз и хотела кое-что вам сказать по лечению». На самом деле разговор предполагался и на другие темы. Отдать справедливость княгине, она оделась необыкновенно быстро. С помощью горничной, понятно. Весь процесс занял от силы полчаса. Под чай с домашним печеньем началась беседа. С самого начала иностранка твердо объяснила пациентке все особенности состояния ее здоровья, сказав в заключении. «Я думаю, Татьяна Сергеевна, что отсутствие у вас детей как раз и объясняется хроническим воспалением по женской части. Но теперь, когда я его сняла, вы с большой вероятностью забеременеете, и тогда настоятельно рекомендую переехать в безопасное место. Если то, что я слышала от князя, верно, то война совсем близко. Как...» На короткое мгновение Мариэлла Захаровна запнулась. «Ваш лечащий врач, настаиваю, беременным здесь не место». Княгиня учтиво поблагодарила, заверила, что последует разумному совету, и перехватила нить беседы. «А Мариэлла Захаровна, так вы и вправду учились в университете?» В ответе, как показалось Татьяне Сергеевне, прозвучала снисходительность. «Если бы только в университете. Для начала там учатся 4 года, это дает ранг бакалавра. Потом еще 3-летний курс и лечебная практика. После них экзамены, тогда можно получить лицензиата. У меня на это ушло всего 6 лет. Для моей специальности довольно быстро. А потом еще магистерские спецкурсы и обширная практика и защита диссертации. Это еще 6 лет. Магистр имеет право лечить, но лишь с разрешения наставницы и под ее присмотром. Ну, разве только в исключительных случаях самостоятельно. Я уж 5 лет как магистр. Думаю, еще годика 3-4, тогда стану доктором». Татьяна Сергеевна не была сильна в устном счете. Вот почему она, не подумав, брякнула. «Сколько же вам лет, Мариэлла Захаровна?» И тут же прикусила язычок. Но эта удивительная женщина не обиделась, а улыбнулась. «Судите по внешности. Она результат моего легкомыслия. Знали бы вы, как мне влетело за это». «Простите великодушно, не поняла. От кого и за что влетела?» «Омолодила я себя. За это от наставницы и попала». Княгиня все еще не понимала и попыталась уточнить. «Вы сами себя омолодили?» «Ну да». «И успешно, насколько я вижу?» «Конечно». Понимание не прибавилось, что и выразилось в реплике. «Вы же никому вреда не причинили, даже себе самой. В чем же тут грех?» «В том, что замахнулась я на действие не по своему рангу. Омоложением может заниматься только тот, у которого ранг доктора. Ну, или повыше». Любопытство подстегивало задавать все новые вопросы, но голова у бедной пациентки уже шла кругом, поэтому она спросила нечто наипростейшее. «А выше доктора кто?» «Кандидат в академики. Еще старше в ранге — академик. Моя наставница как раз такая и есть. Выше уже никого нет». Татьяна Сергеевна за малым не лопнула от переполнявших ее вопросов. Пытаясь справиться с потоком информации, она решила сделать паузу и отхлебнула из чашки. И вдруг повернула беседу в совершенно другом направлении. «Мариэлла Захаровна, скажите, что я могу для вас сделать?» Сказано было таким молящим голосом, что маг жизни невольно улыбнулась. «Татьяна Сергеевна, да мне ничего не надо. Вот разве что... При случае расскажите о том, что получили мои услуги. И что вы остались мной довольны. Но сразу предупреждаю, есть такие больные, которым я наотрез откажу в услугах. И не по причине дурного характера. Это связано с особенностями организма. И предвидеть такое не в моих силах. Ну уж историю сию другим дамам расскажу, будьте уверены. Но это и не услуга. Тогда хотите, я подыщу вам квартиру? Или даже дом?» Мариэлла сразу же подумала о доме, окруженном большим садом. Такие она здесь видела, с оградой на расстоянии не менее 25 ярдов от дома. А ведь это защита от негации. «Пожалуй, вы правы, Татьяна Сергеевна, но сейчас у меня и моих товарищей на это просто нет денег. Уж за то, чтобы поискать да пора спрашивать, точно денег не возьму. А там и заработаете с вашими-то умениями». «Не очень все это просто. Неужели вы думаете, что я беспрепятственно получу разрешение на врачебную практику?» Сказано было не особо гладко, но вполне понятно. Княгиня устремила взгляд за окно, потом глянула в глаза собеседницы и твердо заявила. «Я подумаю, Мариэлла Захаровна. Тут есть о чем подумать. Да, вот еще. Я могла бы дать совет вам в части одежды. Ваш плащ, он, знаете ли, не вполне здесь моден». Пока длилась эта беседа, лейтенант Острена успел добраться до своего начальника. Доклад был выдержан в самых восторженных тонах. Выводы были столь же оптимистичны. «Павел Степанович, я бы настоятельно рекомендовал купить и установить на линейных кораблях такие орудия. С дистанции хотя бы и 7 кабельтовых, а то и больше, потому как препятствий к этому нет. Они же искрошат в щепки любого противника. И потом, расход боеприпасов велик, конечно, но, если я правильно понял, можно купить хоть 500 пудов. При цене 25 копеек за гранату выйдет 200 рублей золотом. Ей же ей расход не столь велик. Да еще хороший интендант всенепременно сумеет выторговать скидку». «Уж могу сказать, куда пойдет это. Скидка, да-с». В голосе адмирала звучало глубокое сомнение в интендантах вообще, а равное в их добрых намерениях. «А знаете что, Феофан Христофорович, хорошо бы мне лично поговорить с этим иностранным артиллеристом и с лейтенантом князем Мешковым. Ведь он тоже по этой части не последний. И лейтенанта Симакова тоже пригласите». Это было уже почти приказом. «Когда вам будет угодно их принять?» Нахимов прикрыл глаза. «Пополудни у меня визит в госпиталь, навестить болящих. Тогда здесь же в 6 часов пополудни. Не сомневайтесь, Павел Степанович, устрою». И в назначенное время в кабинет адмирала явились лейтенант Малах и капитан Риммер. После представлений Малах официально пригласил Нахимова в наше здешнее жилище. Принципиальное согласие было получено. В своем докладе иноземный артиллерист делал все, что было в его возможностях, для уменьшения оптимизма, обращаясь не столько к российским лейтенантам, сколько к самому Нахимову. «Отсюда следует, что поражающая способность гранатомета в отношении этих больших кораблей...» «Кораблей линии. Или линейных кораблей, Малах Надирович». «Да, спасибо. Сомнительно. Проверить, конечно, стоило бы, но как это сделать?» Русский адмирал не страдал недостатком сообразительности. «Тогда, выходит, нет смысла ставить этакое орудие на линейные корабли». Сидевшие за столом помрачнели. Озвученный адмиралом вывод давал очень мало оснований для оптимизма. «Павел Степанович, значит, надо будет купить детали того самого быстроходного корабля и собрать его». Говоря это, лейтенант Симаков быстро писал что-то на листе бумаги. «Вот. Я подумал, на месте командующего вражеской эскадрой хоть бы и в полтора десятка вымпелов. Как ловить такой быстроходный кораблик? Абордаж почти отпадает. С его 20 узлами он не даст к себе подойти. А вот перестроившись фронтом, можно поймать его во фланговый огонь, причем при ширине строя даже в полторы мили. Извольте глянуть. А особенно в не слишком широкой бухте». «Так делайте выводы, Владимир Николаевич». «Делаю. Скорость нужна еще больше. 30 узлов». «Ример Карлович, что скажете?» «Хм. На гладкой воде мой стриж мог бы такое делать, но при даже небольшой волне опасно. Очень скоро течь появилась бы». «А если ваши машины да наш шлюп установить? Возможно такое?» «Конечно, возможно. И даже недорого. Но большой скорости не гарантирую. Обводы не способствуют». Вроде бы сухопутный иноземный лейтенант встрял в дискуссию. «Надо запросить доктора Шахура. Доктор — это у нас высокий ранг ученого», — пояснил он. «Будучи большим специалистом в области судоходных движителей, или двигателей, он совершенно точно может сказать, что нужно для достижения заявленной вами скорости. И насчет формы корпуса корабля поинтересоваться, и о кристаллах для воды надо справиться. Они тоже стоят денег. В пересчете на ваши, 100 рублей». В тот момент всем показалось, что даже усы на лице Нахимова затвердели. Голос адмирала был под стать им. «Господа, прошу учесть вот что. Сумму в 1000 рублей можно внести в ремонтные расходы эскадры, но не более с...» «Павел Степанович», — заговорил князь неожиданно подхалимским голосом. «Так ведь при уже построенном боевом корабле дополнительные расходы провести намного легче. И если расходовать по частям...» «Михаил Григорьевич», — отчеканил хозяин кабинета. «Осмелюсь напомнить вам, что боевой корабль можно считать построенным, когда он принят в состав флота по всем документам-с. Никто не подпишет вам такую бумагу без ходовых испытаний. И я такое не подпишусь. И адмирал Корнилов наотрез в этом откажет». «Господа», — примирительно сказал германский капитан, — «мне кажется, я могу внести ясность. Все же цены — это нечто знакомое мне. Материалы для небольшого корабля обойдутся недорого. 20 золотых они стоят, то есть примерно 100 рублей. Пусть даже 200, с запасом. Сборка дороже. Придется задействовать услуги нашего специалиста Тифора Ахмедовича. Обойдется примерно в 500 рублей. Или же обучать ваших подмастерьев». «Мастеровых, хотели вы сказать?» «Ну да, благодарю. Еще одна статья расхода — движители. Правда, они не самая значимая часть затрат. 20 рублей им цена. Далее кристаллы для воды. Вот они и вправду стоят 100. Хорошо, пусть 120. Еще покраска. Тут по ценам вам виднее, господа». «За 20 рублей 5 маляров вам весь корабль выкрасят, снаружи и изнутри, считая стоимость самой краски». В своих словах князь Мешков был вполне уверен. По долгу службы ему пришлось соприкасаться с ремонтными работами. «Также вижу вот какую статью расходов. Боеприпасы для гранатомета. Мне кажется, что выходить из порта с запасом менее 200 гранат неосторожно». 50 целковых, стало быть», — мгновенно подсчитал Симаков. «Боеприпасы совершенно по другим документам проходят, господа», — покойно возразил Нахимов. «Будьте покойны, за это ручаюсь. Итак, за вами, Малах Надирович, консультация с этим доктором наук. 20 наших узлов — минимальная скорость. Тут я согласен с Владимиром Николаевичем. Лучше, конечно, 40.